Глава 16. Таисия. До понедельника, шествуя мимо столов, роняет наш начальник. Но по дурацкой привычке останавливается на пороге и, обернувшись, смиряет нас надменно предупреждающим взглядом. Дескать, я ухожу, но это не значит, что вы можете расслабиться и валять дурака до конца рабочего дня. «Николай Федорович, обращается к нему Наташа, — «можно я убегу пораньше? В садике укороченный день». «Разве он у тебя уже не учится в школе?» — спрашивает безучастно, выходя за дверь. «Максимке еще 4 нет!» — кричит она вдогонку, но Ларионов уже не слышит. «Хмырь!» «Я-то знаю, что Натаха хитрит. Ее сын вот уже неделю живет у ее родителей, а сама она просто торопится в бар на встречу с подругами. Поэтому, сведя брови к переносице и закусив губу, старательно прячу усмешку». Через 3 минуты дверь второго кабинета открывается, и из него выплывает начальник нашего отдела Екатерина Степановна. В пальто, шляпе и с сумочкой на плече. «Всем до свидания!» — поправив розовый шарфик на шее, протискивается мимо наших столов к выходу. «Катерина Степановна, можно я пораньше убегу? В садике укороченный день». «А ты все доделала?» — строго спрашивает она. «Всё, всё при всё». «Ладно. Иди тогда». Дверь за нашей начальницей закрывается, и Натаха подрывается на месте. «А, зашибись! Девчонки, я улетаю!» — скидывает в сумку вещи, на ходу записывая голосовое подружкам, что скоро будет. Проводив ее взглядом, я смотрю на свой, лежащий на столе экраном вниз, телефон. Примерно минуту назад на него пришло сообщение, и с тех пор я не могу сделать полноценного вдоха. Я, как последняя дура, все еще жду его звонка. Однако это не Артур, а сообщение от Насти. Мы теперь с ней каждый день списываемся. «Как дела на фронте?» «На фронте?» — подавляю смешок. «Что это за фронт такой, если один из его участников сдал позиции и дезертировал?» «Глухо, как в танке», — отвечаю я. «Готова к свиданию?» «Пф, готова». Семён был очень настойчив, а я слишком сильно грустила. «Конечно, новая юбка, новая помада и все такое». Настя отвечает 3 хохочущими смайликами и сообщением. «Иди и сделай это». «Пойду и сделаю. Разрешу Сёме себя поцеловать. Но, может быть, и кое-что посерьезнее. Ровно в 5 я сворачиваю программу и выключаю компьютер. А после, стоя у зеркала, тщательно расчесываю волосы и освежаю макияж несколькими взмахами кисточки для туши и мазком блеска. Я сегодня хорошо выгляжу. Артур был прав. Мне действительно к лицу белый цвет. И юбка, которую он так безжалостно смял в прошлый раз, отлично сочетается с высокими кожаными ботинками. Улыбаюсь сама себе. Жизнь продолжается, да? За месяц его игнора я не умерла и даже не похудела ни на грамм, что очень жаль, кстати. Выхожу на улицу и, подняв воротник куртки, втягиваю голову в плечи и торопливо шагаю к остановке. Хорошо, что Семён позвал в кино, а не на прогулку в парк. Осень окончательно вступила в свои права и в последние дни совсем не радует теплом. Холодный ветер, скользнув поземкой по тротуару, закручивает воронкой опавшие желтые листья и ныряет под подол моей юбки. Бррр, зря выпендрилась. Надо было джинсы надевать. Слава богу, на остановке долго ждать не приходится. Через 2 минуты приходит автобус, который привозит меня прямиком к кинотеатру. Стоящий у входа Семён, махнув рукой, идет навстречу, немного нервно проводит рукой по волосам. Он не красавец, невысокий, худощавый и совсем не спортивный. Короткая под ёжик стрижка снимает акцент с ранних залысин над висками и очень ему идет. Однако есть в нем что-то притягательное, импонирующее и располагающее с первого взгляда. Наверное, открытый взгляд и широкая улыбка с ямочками на щеках. «Привет, Тай!» Касается плеча, не решаясь на поцелуй в щеку. Да, и еще он скромный, что избавляет меня от необходимости каждую секунду краснеть. «Привет». «Отлично выглядишь». «Спасибо». Моя рука взлетает и машинально касается кончика носа. Наверняка от холода он цвета спелого красного яблока. Мы заходим в холл. Сёма распечатывает в автомате наши билеты, покупает большое ведро сырного попкорна, газировку — и ведет меня в кинозал. Я специально отзывы не читал, чтобы на спойлер не наткнуться. Но слышал, что фильм огонь. Да, я тоже слышала. Говорят, кассовые сборы бьют рекорды. Мне с ним удивительно легко. Последние 2 недели мы активно переписывались, и я уже знаю о его жизни довольно много. Он закончил факультет цифровых технологий и уже несколько лет работает программистом в известной фирме, занимающейся снабжением предприятий области униформой и спецодеждой. Был в отношениях, но недолго. Девушка заявила, что не нагулялась, и ушла. Семён ждал её ещё полгода, а потом зарегистрировался на сайте знакомств, где мы, собственно говоря, и пересеклись. Занимаем наши места и смотрим фильм, периодически сталкиваясь пальцами в ведре с попкорном и комментируя сюжет. «Спорим, тот чувак окажется на дне самого глубокого ущелья», — шепчет Сёма, упираясь своим плечом в моё. «Думаешь?» «Уверен. Ещё и без единого перелома». «А я нет, потому что тот чувак, скорее всего, и есть главный злодей, который подстроил аварию на подъёмниках. Однако решаю не спорить, чтобы не лишать просмотр фильма интриги». «Не зря же они его так долго ищут», — отстраняется и запускает руку в ведро с попкорном. Короткая вибрация телефона в моём кармане прошивает сердечную мышцу дефибриллятором. Делаю несколько глубоких вдохов и пытаюсь сконцентрироваться на происходящем на экране. Протянув попкорн, Семён упирается картоном в моё колено, я беру кукурузину и бездумно закидываю в рот. Непрочитанное сообщение жжёт кожу даже через одежду. Это Лиза. Или Настя. Может быть, братья. Или реклама нового магазина. Это не он. Он не мог вспомнить обо мне именно тогда, когда я решилась на свидание с Семёном. Это несправедливо и подло. Смысл сюжета теряет ясность и превращается в бессмысленную нарезку кадров. Я борюсь с собой ещё 5 минут, а затем вынимаю телефон и активирую экран. «Как твои дела, Тася?» Злость и обида перехватывают горло удавкой. «Да пошёл ты!»